Глава 23. У костра было хорошо и уютно. Андрей сидел на своей пятой точке и ждал, пока его одежда хотя бы немного подсохнет. Огонь приятно ласкал его обнаженное тело. В голове витали какие-то мысли, больше похожие на предсмертные воспоминания о жизни. Периодически появлялось странное чувство, которое он заметил еще утром, находясь у машины. Ненавязчиво, но довольно ощутимо, что-то тонкой ниточкой тянуло Андрея куда-то вперед. И сейчас, то и дело, он ловил себя на мысли, что его тянет дальше, вглубь по косе. В животе противно заурчало. Голод вновь напомнил о себе. Андрей, покрутив головой по сторонам, заметил лежавшую у самой кромки берега небольшую сосновую ветку, сбитую ветром или птицей. Он подошел к ней, задумчиво почесал ногтями свою щетинистую щеку и, подобрав ее, принялся рассматривать ветку со всех сторон. Несмотря на приятный аромат хвои, источаемый ею, выглядела она совсем неаппетитно, но Андрей все же решил попробовать ее на вкус. Уж больно хотелось есть. Разломив веточку пополам, он взял более тонкую часть и, осторожно засунув ее сломленным концом в рот, попытался немного разжевать. Горечь тут же противно впилась и в его язык, не вызвав у него ничего, кроме отвращения. «Ну и гадость ваша, заливная рыба!» Скривился он, поспешив тут же отплеваться, избавляясь от остатков горечи во рту. Вдруг на противоположном берегу что-то протяжно и громко хрустнуло. Андрей от неожиданности упал на землю и только потом осмелился повернуть голову в сторону противоположного берега. Полсотни птиц тут же покинули свои насиженные места и с противным гарканьем выпорхнули из леса. Андрей аккуратно подполз к растущей на краю берега сосне и, спрятавшись за ее подножием, раскинувшим корни, словно щупальца осьминога, принялся пристально всматриваться в лес противоположного берега. Не считая птичьей суеты, в лесу было все спокойно. Но, несмотря на это, он ощущал нутром, что что-то было не так. «Моя сумка!» – обомлел Андрей, увидев пустой сук, на котором буквально еще минут 20 назад висела его поклажа. Андрей привстал на корточки и попятился назад к костру. Конечно же, ему хотелось верить, что ремень, на котором висела сумка, просто разошелся в замке, и сумка плавно, очень тихо упала в воду, медленно затонув в проливе. Возможно, это было и так, и бояться Андрею было нечего. Но пронизывающий гогот напуганных птиц, полуглухим эхом возносившийся по округе, словно хирургическим крючком вытягивал наружу чувство уязвимости и страха. В его голове тут же взбудоражились фантазии. Слепившее страшное демоническое существо из засохшей коряги, торчащей из воды, великана-людоеда, ломающего деревню внутри леса. Его вспененные мысли прервал снова возникший где-то в глубине леса противоположного берега протяжный хруст ломающегося дерева. Еще не до конца успокоившиеся птицы вновь оживились, нагоняя на округу тревогу. Никакой лучшей мотивации, чем страх для человека, нет. Поэтому, судорожно надев джинсы и накинув на себя противную от влажности кофту, напрочь пропитавшуюся терпким запахом костра, Андрей схватил пакет с вещами, спешно помочился на тлеющее кострище и, осмотревшись по сторонам, спешно побрел вглубь по косе, то и дело оборачиваясь назад. Птицы еще какое-то время суетились и перекрикивали друг друга, но вскоре почти совсем успокоились, обмениваясь отдельными фразами уже где-то совсем позади. Сместившись вправо, Андрей пошел вдоль берега. Чистый берег косы, увенчанный огромными столпами стволов огромных кедров и сосен, вскоре начал засоряться разросшимся кустарником, небольшими осинами и мелкими березами, которые почти полностью вытеснили сосновых гигантов. Через пару сотен шагов противоположная сторона косы постепенно начала теряться в зелени кустарника, разросшегося вольготно посредине косы. Светло-голубые проблески озера сначала редели, затем скрывались за кустами и вновь появлялись. И в один момент исчезли, уступив место непролазной зеленой стене кустов небольших деревьев, из-за которых кое-где все же возвышались хвойные гиганты, щекотя раскидистыми ветками своих крон на кушке маленьких осин и берез. Андрей с трудом пробирался сквозь разросшие ветви кустарника, то и дело обходя и удаляясь от берега. Из взъерошенной Андреем листвы кустарника противно жужжа вылетали небольшие отряды ленивых комаров. К счастью Андрея, они были то ли сонные, то ли сытые. В общем, кроме как донимать его своим жужжанием, других планов у них не было. Чем дальше шел Андрей, тем больше у него возникало сомнений в верности выбранного им направления. Лес становился гуще. Сосновые гиганты вновь стали отвоевывать землю у мелких сородичей, которые своими тонкими березовыми осиными ветвями и листьями безуспешно плели паутины вокруг их массивных стволов. Таких непроходимых лесов Андрею еще не приходилось видеть никогда. Словно волосы на голове, деревья росли плотно друг к другу. Тонкие, толстые, старые и молодые. Здесь каждый боролся за свой кусочек земли. Через пару километров берег стал круче уходить вправо. Под ногами противно зачавкала вода. Чем дальше, тем было очевиднее, что эта часть леса тоже подтоплена озером. Андрей нашел небольшую ямку с чистой водой и, отчерпывая ладошкой из нее прохладную влагу, утолил жажду. Андрею пришлось уйти немного левее, так как воды под ногами становилось все больше. И в итоге через какое-то время он потерял за деревьями из виду и правую часть косы. Вскоре Андрей вышел к ложбине, сплошняком поросшей колючим кустарником. Растянувшись в обе стороны бесконечной непролазной стеной, он преградил ему путь. Где-то впереди за ложбиной были видны огромные кроны сосен. Покачиваясь на ветру, они приветливо манили Андрея к себе. Решив не тратить время на поиски возможного обхода этой колючей стены, он осторожно начал пробираться сквозь паутину листьев и колючих прутьев. Аккуратно ломая ветки, раздвигая куст за кустом, Андрей медленно, но все же продвигался вперед. Каждый шаг ему давался с неимоверным трудом. Уже серьезно подранный пакет постоянно цеплялся за ветки и шипы. Андрею то и дело приходилось силой его протаскивать вслед за собой. Шипы кустарника цеплялись абсолютно за все. За его волосы, кофту, царапали лицо, больно втыкались в тело и ноги. Столько отборного мата из уст Андрея, наверное, никогда в жизни и не вылетало. Но сейчас его нецензурной бранью наслаждался весь лес. В какие-то моменты Андрей кричал, беспомощно барахтаясь, зацепившись за колючки всем, чем только можно. Плакал, обессильно упав на колени, но вставал, крыл всех матом и преодолевал еще какое-то расстояние. В какую брешь ни загляни, везде была зеленая мозаика листьев кустарника. А где-то все еще впереди могучие кроны деревьев, вырывающиеся из зеленого ковра кустарника, меланхолично покачивались на фоне медленно плывущих бархатных облаков, переливающихся в лучах солнца. Сейчас каждое движение Андрея отзывалось болью от царапанных рук, вызывая у него навязчивое желание вернуться обратно. Но он не сдавался, понимая, что кусты не могут продолжаться вечно. Наконец, преодолев еще 20 метров, зеленая стена стала редеть, давая возможность разглядеть, что же ждало его впереди. Лощина, сквозь кусты которой он сейчас пробирался, заканчивалась крутым пригорком, на склоне которого осыпавшаяся земля оголяла черно-серые скальные образования. А на вершине склона Андрею все так же величественно кивали кронами приветливые гигантские сосны. Спрятав разодранный пакет под кофту, пожалев, что он не додумался об этом, когда собирался влезть в трудные проходимые заросли, Андрей, не отдыхая, принялся тут же скарабкиваться на пригорок. Для бессильного организма делом простым это не оказалось. Трехметровый склон осыпался и скатывал Андрея вниз раз за разом. Он цеплялся за выступающие из земли камни, но ноющие, оцарапанные шипами пальцы тут же соскальзывали с них, и он скатывался вниз. Окончательно обессилев и измазавшись в земле и глине, Андрей решил немного передохнуть, усевшись на перепаханную ногами землю подножия склона. «Чтоб тебя, зараза!» Выругался он вслух и швырнул в сторону кустарника плотный кусок глины. Совсем рядом залепетала какая-то птица. Испуганная или разбуженная его шумом, она издала своеобразный свистящий звук. Затем выпорхнула из кустов и, пролетев несколько метров, снова рухнула в зеленый массив шурша листвой и вскоре затихла. Собравшись с силами, Андрей продолжил покорять природную стену. Найдя чуть в стороне торчащий с пригорка корень огромной сосны, растущей на самом краю склона, он разбежался посильнее, вбежал по более пологому подножию глиняной стены и, подпрыгнув, ухватился за корень. Болтаясь, извиваясь, словно червяк на крючке, Андрей наконец сумел затянуть ноги на вершину склона, а затем и сам сложным акробатическим движением забрался туда. Откатившись от края, Андрей тут же огляделся быстро по сторонам, затем повернулся на спину, закрыл глаза и под глухое лязгание сердца дождался, пока перестанет жечь под языком. Открыв глаза минут через пять, Андрей сразу же ощутил себя здесь неуютно. Почему-то у него возникло ощущение того, что он здесь был лишним. Огромные и могучие деревья, возвышающиеся над ним, сейчас уже не качали ему приветливо кронами. Они будто смотрели на Андрея так, как он смотрел несколько часов назад на муравья, заползшего на его руку, удивлялись его наглости или глупости, укоризненно шелестя массивными кронами, осуждая потревоженный вековой покой. Андрей быстро встал и осмотрелся. С высоты пригорка открывался красивый вид на огромные рукава зеленой лощины, поросший сплошняком колючим кустарником, уходящий в обе стороны и теряющийся за неровной полоской склона. Лес здесь наверху и вправду был каким-то зловещим. Плотно смыкающиеся кроны деревьев погружали в полумрак все бескрайнее пространство внутри леса. Подножья хвойных деревьев были покрыты серо-зеленым мхом, подчеркивая их древность и величественность. Небольшие березки, кое-где делившие место с редким кустарником, кротко торчали среди огромных сосновых великанов. Из леса не доносилось ни единого звука, ни птиц, никакой другой лесной живности. Внутри леса царила царапающая сердце зловещая тишина. Внезапный порыв ветра тут же ударил Андрею в лицо неприятным серым затхлым запахом лесной глуши, который следом сменился легким хвойным ароматом. Прижавшись спиной к дереву, он погрузился в раздумья, обдумывая, идти ему дальше или... Упавший взгляд на широкую полосу кустов, простирающихся снизу склона, тут же отозвался жжением от порезов и ран, оставленных на руках и теле колючками, прервав его мысли. В итоге он решил сделать небольшую вылазку вдоль склона, а после вернуться сюда и, спустившись к подножию, заночевать там, окруженный непролазной колючей стеной. Достав из рваного пакета белую майку, Андрей оторвал от нее длинный лоскут и обвязал им сук на ближайшем к нему дереве. Затем он достал телефон и, несмотря на отсутствие связи, набрал номер экстренной службы. Четко. От злости стиснув зубы, он закинул телефон обратно в пакет и засунул его снова под кофту. Время было уже почти 6, поэтому нужно было поторапливаться, чтобы в случае, если Андрею впереди ничего не удастся обнаружить, можно было бы успеть вернуться до захода солнца сюда-обратно и заготовить дрова. Андрей где-то читал, что в лабиринте всегда нужно придерживаться правой стороны, поэтому, не найдя никакой другой разумной мысли в выборе направления, он принял решение придерживаться этого правила. Идти вдоль склона было намного проще, чем пробираться через лес, не говоря уже о непролазных кустах, рукав которых сопровождал его, тянувшись снизу склона. Единственное, что доставляло ему дискомфорт, это мрачная лесная глушь, которая теперь проснулась, и из нее то и дело доносился негромкий хруст веток, щебет и пересвистывание птиц. Поначалу ему даже было страшно, но потом, погрузившись в мысли, он уже реже стал обращать внимание на это. Высота склона постепенно увеличивалась, и примерно уже через километр пути зеленую лощину внизу разделяли с ним не менее 10 метров. Было бы печально выйти из непролазных кустов здесь. Андрей немного взбодрил себя, поразмыслив вслух. Лощина постепенно порастала тонкими пирамидальными елями. Кусты, вытесняемые более сильными соперниками, пытались покорять склон. Но даже самые удачливые росли едва чуть выше остальных. Многообразие форм и размеров растущих в этих местах деревьев не могло не поражать. Большие и маленькие, раскидистые и стройные, старые и молодые, березы и сосны, ели и изредка встречающиеся осины и кедры. Словно Андрей блудил в каком-то ботаническом саду, заброшенном людьми не одно десятилетие назад. Вскоре, когда он уже решил поворачивать назад, впереди за тонкими макушками ели блеснуло озеро, заставив тут же забыть Андрея про возвращение. Ему казалось, что с каждым шагом озеро блестит все ярче. Его бирюзовое блюдце манило Андрея к себе, подмигивая и ослепляя отраженными в воде лучиками солнца. И вот через полкилометра, спустившись по пологому склону, поросшему небольшими елями, Андрей вышел на каменный берег озера. Наверное, от радости ему захотелось набрать полную грудь воздуха, наполненного свежестью озера, и на выдохе громко крикнуть что-то хорошее, доброе. Напившись чистой воды из небольшой заводи, он уселся на огромный камень, частично погруженный в воду, и под приятное шлепание воды стал всматриваться в бескрайние воды озера, разорванные небольшими островами, поросшими деревьев. Над водной гладью игриво летали чайки, звонко общаясь между собой, а возможно и приветствуя человека, странного гостя в этих краях. Впервые за сегодняшний день Андрей очутился в месте, которое внушало ему небольшую уверенность в благополучном исходе его странного путешествия. Теперь возвращаться к лощине назад не было никакого смысла. Нужно было искать удобное место для ночлега, где-то здесь на берегу. В его голову пришла идея выложить небольшой периметр из камней, которых здесь на берегу было в достатке, такое некое подобие стен, принести из леса еловых или сосновых веток и организовать из них себе постель. Андрей не стал продумывать все нюансы своего ночлега и, спрыгнув с камня, поплелся в лес за дровами и ветками для будущей своей ночлежки. Чуть дальше от того места, где он спустился со склона, росли небольшие кусты, внутри которых виднелась сломленная ель, сулившая Андрею легкую добычу дров и веток. Подойдя к кустарнику, он неожиданно заметил, что за ним лежит что-то белое, сильно выделяясь на желто-зеленой травяной подложке. Андрей аккуратно обошел куст и взвизгнул от радости. Это был мятый кусок бумаги, прикрывающий чье-то дерьмо. Андрей никогда не думал, что когда-либо будет так рад чьим-то какашкам. Он сломил ветку и, морщась, убрал листок. Судя по засохшему состоянию экскрементов, их бывший владелец распрощался с ними явно не сегодня, и скорее даже и не вчера. Но это Андрея нисколько не расстроило. Главное, что здесь был человек, а значит, шанс наткнуться на его следы или дорогу, по которой он пришел или приехал, у него был. Андрей закружился на месте, словно ужаленный, пытаясь найти хоть еще что-нибудь – след, спичку, окурок. Он стал поднимать кусты, вглядываться в каждый сантиметр под ногами. Затем, выбежав обратно к озеру, пошел вдоль него, осматривая прибрежные кусты и сам берег. И, наконец, судьба возблагодарила его. На небольшой, явно вытоптанной ногами человека полянке, по другую сторону кустов, в которых Андрей нашел человеческие продукты жизнедеятельности, было кострище. Он тут же подбежал к нему, упал на колени и принялся ощупывать обугленные ветки, в надежде, что они, если не горячие, то еще теплые. Но, к сожалению, Андрея костер сжигали давно. Зато теперь наверняка Андрей знал, что люди сюда как-то пробираются, а значит, поблизости есть тропа или дорога, которую нужно было обнаружить. И действительно, примятая трава обнаружилась легко. Сломанный небольшой куст папоротника, словно указатель, указывал на узкую полоску притоптанной травы, уходящую вверх по склону вглубь леса. Махнув рукой на усталость и изнеможение, он рванул вверх по склону, туда, куда вели оставленные человеком следы. Забравшись на склон, Андрей присел на корточки, переведя дыхание, тяжело дыша, всматриваясь, куда дальше могли пойти те, чье кострище он нашел на берегу. Отдышавшись, он все же сумел разглядеть небольшую бороздку, словно кто-то неуклюже зацепил носком обуви и взъерошил плотную подложку леса из сухих еловых иголок и пожухлой травы. У Андрея теперь было направление. Больше удачи он ожидать сейчас и не мог. Медленно идти ему уже не хотелось, он шел быстрым шагом, ведомый ощущением того, что через сотню-другую метров он увидит нахоженную тропу, а возможно и проселочную дорогу. Андрей прошел уже, наверное, с пару километров, но ни тропы, ни дороги так и не встретил, да и следов он больше никаких не находил. Лес медленно заманивал его все глубже и глубже в свое царство, постепенно развеивая позитивный настрой, подменяя его тревогой. В его голове возникли мысли о том, что он сбился с пути и идет в неправильном направлении. Навязчивой стала мысль о том, что он может запросто заблудиться и не выйти обратно к озеру. Внутри Андрея нарастала паника. Вдруг, где-то над ним, в вышине звонко и противно закуковала кукушка. Глухой трещоткой по лесу пробежался отзвук птичьего гоготания. Андрей замедлил шаг и через несколько метров совсем остановился. Ощутив внутри себя страх, разрастающийся, расползающийся холодом по всему своему телу. Словно кто-то убрал занавес, и Андрей увидел лес таким, каким еще не видел никогда. Полулысые кроны сосен, съехавших на одну сторону, сочувствующе раскачивались, шумя на ветру. Страшные, высохшие скелеты их сородичей повсюду лежали на земле, вздымая к небу свои голые каменелые ветви. Место напоминало лесное кладбище. Даже птицы, которых Андрей приметил на одной из ветвей молоденькой сосны, сбившись в кучу, жалобно и меланхолично что-то тихо чирикали. Андрей вытер руками горящее пламенем лицо, сделал еще несколько шагов вперед и, прижавшись к дереву спиной, поднял голову к небесам и жалобно засопел. У Андрея не было даже сил заплакать. Да что там говорить сил, даже лишней капли влаги в его организме не было, чтобы пролить хоть одну слезинку. Он стоял и судорожно хныкал, затем обессиленно сполз по дереву и, усевшись на землю, безразлично заводил взглядом меж деревьев. Вдруг за лежащим скелетом высохшей огромной сосны пошевелились кусты. Андрей встрепенулся и хотел было встать, но тут же замер, затаив дыхание. Послышался еле слышный шорох. Макушка небольшого куста закачалась вновь. Андрей, осторожно стараясь совсем не шуметь, спрятался за деревом и огляделся. Единственным местом, где ему можно было укрыться в случае, если был это какой-нибудь хищник, была невысокая изогнутая сосна, на которую, в принципе, он мог бы вскарабкаться без особых усилий. Андрей продолжал наблюдать за кустами. Логика подсказывала ему, что в таких небольших кустах вряд ли мог медведь или волк поместиться. Куст теперь колебался без стеснения. Это был точно небольшой зверь, возможно, заяц. В голове Андрея возникла сразу же яркая картинка жареной костре сочной тушки. Его желудок тут же поддержал эту идею, проголосовав болезненный спазм. Нужно было как-то спугнуть неведомую зверушку, например, кинуть в кусты какую-нибудь палку, а затем попытаться схватить ее и убить. В тот момент эта идея Андрею казалась абсолютно реальной. Он словно голодный хищник, готов был гнаться за этим зверем, хватать его и терзать на части голыми руками. Как назло, никакой маломальской веточки у дерева, за которым он прятался, не оказалось. Поэтому пришлось аккуратно разгрести листву и, набрав руку рыхлой земли, уплотнить ее в комок и кинуть в сторону шевелящихся кустов. Шум в кустах прекратился. Но только Андрей хотел было выйти из своего укрытия и начать движение в их сторону, как возня в кустах вновь возникла. Андрей, замерев на несколько секунд, начал медленно приближаться к кустам. Подобрав по пути сухую ветку, он вознес ее над головой, готовый в любой момент кинуть ее в зверя. Вот кусты совсем рядом, но в них уже никто не шумит, все спокойно. «Эдидей!» – негромко крикнул Андрей, в надежде, что, испугавшись звука, живность сама сиганет из кустов. Но этого не произошло. Кусты предательски были неподвижны. «Угу-гу-гу-гу!» – еще громче крикнул он. «Да чтоб тебя!» – выдохнул Андрей, растянуто закричав во весь голос одно из имеющихся в его лексиконе неприличных слов, побежал к кустам. Кусты тут же зашевелились, и к парню навстречу, к его полной неожиданности, выбежало два довольно крупных зайца. Они кинулись было к нему, но тут же по замысловатой траектории ушли влево, затерявшись под одним из гигантских валежников. От неожиданности Андрей отпрыгнул назад, заорав что-то несуразное. Через мгновение, все же сообразив, что произошло, он кинулся к зайцам, но, подбежав к валежнику, не смог их обнаружить. Андрей принялся стучать палкой по сухому стволу поваленного дерева. Звонкий стук эхом забубнил по округе. Один из зайцев вынырнул из-под ствола и, сделав несколько гигантских прыжков, нырнул снова в кусты. Андрей кинулся за ним. Кусты мелькали перед глазами Андрея. Заяц показался где-то впереди. Затем чуть правее меж кустов и исчез. Андрей остановился, пригнулся и попытался обнаружить зайца. Но тщетно. Заяц исчез. Пройдя еще немного дальше, убедившись окончательно в том, что зайца и след простыл, Андрей печальный и озлобленный поспешил обратно. Наотмашь сшибая палкой верхушки кустов, он злобно ругался при каждом взмахе палки, обзывая зайца далеко не лицеприятными словами. Вдруг Андрей почувствовал, как в нос ударил неприятный запах. Словно где-то неподалеку лежал и разлагался чей-то труп. Он сморщился, прикрыл нос ладонью и прибавил шаг. Подаль послышалось совсем недружелюбное рычание и хруст валежника. Сердце Андрея сжалось в груди при чувстве чего-то ужасного. Он начал пятиться в бок, в сторону ближайших к кустам деревьев. На мгновение показалось, что все затихло, но чье-то тяжелое дыхание еле различимо доносилось из-за кустов. Послышался вновь хруст веток. Кожу Андрея словно обожгло жидким азотом. Сердце больно сжалось. Судорожно перебирая ногами, прочь от этих кустов, он наступил на валежник, который предательски звонко хрустнул. И Андрей остановился, словно вкопанный. Метрах в 50 от парня заколыхались макушки кустов. Андрей ускорил шаг. Каждая клетка его организма рвалась прочь от этого места. Раздался громкий рев. И Андрей тут же услышал отчетливые глухие шлепки о землю лап бегущего к нему крупного животного. Через мгновение он увидел, как, разорвав зеленую стенку кустов, злобно разинув пасть, истошно рыча, на него выбежал медведь. Его огромное тело, будто наполненное силиконом, при каждом прыжке переливалось грязными серо-коричневыми меховыми волнами. Казалось, время замерло на месте. Сознание поплыло. Андрей остановился и замер, словно загипнотизированный, наблюдая за противогами прыжками разъяренного зверя. «Только не двигайся!» – зазвенело у него в голове. Но не двигаться в такой ситуации было очень сложно. С каждым прыжком животного эта мысль Андрею все больше и больше казалась абсурдной. Было уже очевидно, что зверь бежал целенаправленно на него, и медведя абсолютно не смущало то, что Андрей не двигался. Ноги сами рванулись с места, и Андрей в следующую секунду уже бежал прочь, ощущая за спиной каждый тяжелый прыжок медведя, уверенно сокращающего его дистанцию между ними. Андрей попытался резко изменить траекторию и круто взял вправо. Несколько сот килограммовая туша сделала небольшую дугу, разорвав тишину протяжным рыком, и тут же устремилась за человеком. Андрей бежал из последних сил, противно кололо под языком и в боку. Он чувствовал, как снижается скорость и усиливается звук дыхания за спиной. Он еще раз вильнул резко вправо, в последней надежде, что ему удастся избежать такой ужасной смерти, и, удержавшись на обессиленных ногах, рухнул на землю. Распластавшись поверх травы, Андрей почувствовал, что встать уже не может. Ноги предательски его не слушались. Он накрыл голову руками и начал в истерике бормотать. «Господи, спаси, сохрани, Господи, спаси, сохрани!» Не переставая роптал он, вслушиваясь в приближающиеся прыжки его смерти. Последний глухой удар лапа землю пришелся совсем рядом. Тело сковало судорогами. Сознание ушло куда-то далеко-далеко. Андрей приготовился к пронзительной боли. Раздался ужасный рев прямо над его ухом. И Андрей почувствовал, как внезапный порыв ветра прошелся по его спине и затылку, зашуршав травой и опавшими иголками возле его тела. Впившийся в ухо протяжный медвежий рык в следующую секунду сместился куда-то в сторону. Андрей резко обернулся, увидев краем глаза, как медведь, распластав лапы, пролетел по воздуху между деревьев, скрывшись в их кронах. Следом раздался хлопок и хруст, прерывавший стонный вор зверя. В следующее мгновение откуда-то сверху из-под кроны раскидистой сосны упала неподвижная туша медведя, ударившись глухим шлепком в землю, распластавшись в угол. Андрей, шокированный увиденным, больно прикусил нижнюю губу и тут же, заскочив с земли, ни секунды не думая, словно ошпаренный, спотыкаясь и падая, побежал прочь от этого места. То, что случилось с медведем, напугало Андрея гораздо больше, чем сам медведь. Непонятно, откуда взявшиеся силы в его ногах понесли Андрея, петляя между деревьями. Страху добавилось еще и ощущение чьего-то присутствия. Казалось, что кто-то следует за ним по пятам. Этот дикий страх подстегивал Андрея бежать дальше. Но силы как внезапно появились, так внезапно иссякли. Ватные ноги подкашивались, и Андрей падал, вставал и вновь падал. Сердце готово было разорваться в любую секунду. Легкие горели изнутри пламени, в глазах темнело. В бурлящем потоке адреналина наружу неожиданно всплыли забытые ячейки памяти, из которых тут же выплеснулась выученная и забытая еще в далеком детстве молитва. «Отче, сущий, небесах. Оборванные, сбившимся дыханием слова молитвы вылетели у Андрея изо рта. Картинка перед глазами стала черно-белой и сильно задергалась. Наконец, упав в почти бессознательном состоянии, уткнувшись лицом в землю рядом с поваленной сосной, он собрал последние силы и заполз под расстеленную по земле крону дерева. Забившись в гущу веток, Андрей, с трудом сдерживая дыхательный спазм, затаился. Где-то неподалеку одиноко, жутко выла птица. Андрей начал оттягивать одну из веток, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. Но она звонко хрустнула, и он бросил эту затею, вновь сжавшись в клубок, затих. Левой рукой он аккуратно провел по кофте. Пакеты с документами, телефоном под ней. Изнутри неудержимой волной хлынул поток скопившихся эмоций, вырвавшихся наружу неконтролируемым протяжным стоном. Боль, страх, обреченность, невыносимая тоска – все переплелось в его стоне, который вырывался из самых глубоких уголков души Андрея. Птица, режущая еще мгновение назад лесную тишину своим гущащипательным воем, затихла и, вылупив свои маленькие черные глазки, закрутила головой по сторонам, пытаясь определить источник пришедшего ей по нраву стона. Сил у Андрея не было даже продолжать стонать, поэтому, поджав безумно гудящие ноги, он собрался в комок и, закрыв глаза, сразу провалился в сон, возможно, последний в его жизни.